Арина Теплова. Корона Талимана. Мы думаем, что знаем об этой жизни все, ибо множество раз видели этот мир без прикрас и с различных ракурсов времени и пространства. Но однажды в нашу жизнь вмешивается некто, кто переворачивает наш привычный мир с ног на голову. Тот, кто заставляет нас снова чувствовать, любить и совершать подвиги. И именно этот человек оказывается нашей второй половинкой, той, которая многие годы искала нас среди сверкающих звезд. Среди миров в мерцании светил одной звезды я повторяю имя, не потому что я ее любил, а потому что я томлюсь с другими. И если мне сомненье тяжело, я у нее одной ищу ответа, не потому что от нее светло, а потому что с ней не нужно света. Слова И.Ф. Анинского.